Такой вариант развития событий звучит не то, чтобы подозрительно, вовсе нет, скорее просто опасно. Ты не договариваешь, чуть прищурившись, озвучила я свои мысли. И лишь, что ты пытаешься скрыть, Джинни? Мне нечего скрывать, открыто развеселился Джин. Я не хранитель тайн, а всего лишь наблюдатель. Мои слова, не более чем способ развлечься, наблюдая за тем, как ты сама делаешь шаги в одном из множества направлений. Вопреки твоему мнению, я не направляю тебя, те времена давно прошли. На секунду остановился, после чего снова продолжил. Вижу, что и эти мои слова заставляют тебя нервничать. Люди, покачал он головой, не прекращая при этом улыбаться. Хорошо, давай еще раз. Тебе все равно на то, что я сказал про Эльматаран? Не столько спросил, сколько уточнил он, не скрывая насмешки в своем голосе. Только к чему она, я не понимаю. Конкретно сейчас, да. Почему, не знаю. Потому что не знаешь подробностей, великодушно объяснил Джин, усмехнувшись так, словно припас на потом что-то крайне нехорошее. Невозможно печалиться о том, чего ты не знаешь, Хаэм, авторитетно заявляю. Хмыканье заразно, может и так, но есть кое-что, чего я не до конца понимаю. Помнится, когда-то ты за Эльматаран готов был Давида на фарш пустить, а сейчас сидишь тут со мной и рассказываешь все так, словно тебя произошедшее не касается, ты так, мимо проходил. У меня была целая 1000 лет, чтобы примириться с тем, чего исправить я не в силах. Интересно, а почему ты не вмешался еще тогда и не предотвратил катастрофу? Не ты ли дорожил Эльматараном больше, чем кто-либо? По-моему, вопросов логичнее и очевиднее было не придумать, поэтому ответы на них Джин не должен был заготовить еще лет 900 назад. Дорожил, согласился дух, и тоже пытался повлиять на исход, но есть сила, которой даже я ничего не могу противопоставить, и когда она обрушилась на Эльматаран и Лилах, догадалась я, зная лишь одну силу, которой истинный Джин ничего не может противопоставить. Джин несогласно кивнул, подтверждая мои догадки, глубоко вдохнув и выдохнув, еще раз мысленно спрашивая себя, точно ли я хочу знать, все-таки произнесла, что произошло. Джин молчал около минуты, не прекращая наблюдать за мной, как за зверушкой в зоопарке. Было бы неприятно, будь мне сейчас до этого хоть какое-то дело. И Лилах, что должно было произойти, чтобы дошло до его вмешательства, и как это вообще произошло? Разве Соломон не заточил и Лилаха в том измерении, где мы впервые увидели его воочию? Путь в Эльматаран был закрыт магией Соломона, тогда как, глубокий вздох Джинна отвлек меня от собственных мыслей. Боюсь, никого из тех, кого ты в прошлом называла друзьями, не осталось, наконец, заговорил он. Часть мертва, другая часть, предатели, заточенные в измерении Лилаха силами Соломона. Остались лишь двое, которые уже 1000 лет борются друг с другом, каждый во имя своего собственного повелителя. Лишь двое остались, кто? Ах да, вариантов ведь немного. Кого я успела увидеть собственными глазами? Уга, раз, Арба, два, Иснан, убит Синдбадом. Вот и выходит двое. А что сейчас, что мешает тебе в мгновение ока обратить в пыль Арбу и даже Уга? Нет, не поймите меня неправильно, я просто пытаюсь понять ход мыслей Джинна. Исходя из того, что я о нем знаю, уже давным-давно с его легкой подачи должна была произойти катастрофа, но все вроде относительно неплохо. То есть Джин не в порядке, вон, даже огненными шарами не швыряется. Не я должен быть третьей силой, что закончит давний конфликт, философский изрек дух, при этом посмотрел на меня так, что озарение должно было на меня не просто свалиться, а припечатать к земле и даже немного расплющить. А кто, не сдержав саркастичного тона, хохотнула я, что ли, кто как не человек должен вмешаться в распри между людьми, пускай они себя таковыми уже не считают. Я смотрю, кто-то заделался философом, улыбнулась я, вот только веселья сейчас не испытывала. Чем ты занимался все эти годы? Постигал Дзин, я должна была пошутить про это. Ну как пошутить, скорее уколоть хотелось, чем пошутить. Маловато ты, чтобы задевать меня своими неумелыми колкостями, с титаническим спокойствием произнес Джин, смотря на меня как на дитя неразумное. Дело не в философии, я всего лишь не хочу лишать тебя того, чего ты сама будешь страстно желать. Уверен, вскоре у тебя появится много вопросов к твоим друзьям. Разве мог я, убив их, забрать у тебя право получить желанные ответы? Смотрю, его это забавляет едва ли не до дрожи. Разве мог я лишить тебя ответов? Бла-бла-бла, Дайте титул рыцаря этому парню за проявленное благородство. Нет, серьезно, во всем этом чувствуется огромный подвох. Несмотря на все, что Джин уже успел сказать, это предчувствие не исчезло. И нет, я не стал меньше доверять Синему, но эти его игры со словами всегда заставляли меня нервничать. Как и сейчас, хех, хоть что-то не меняется со временем. Чтобы не лишать меня этого права, медленно заговорила я, переварив слова Джинна, ты должен был знать, что я вернусь. Опять, все верно, кивнул головой дух. Ты не мог предугадать, когда это случится, хмуро закончила я, глядя на этого синего интригана. Не мог, вновь согласился он, но знал, что это случится, рано или поздно. Мое терпение велико, я мог подождать еще 1000 лет, мне некуда спешить в отличие от смертных. И что же такого я захочу спросить у них, что ты решил проявить милосердие? Я не хотела, чтобы мои слова прозвучали ядовито, но это вышло как-то само собой, на что Джин негромко рассмеялся, словно я глупость сказала. Этого я знать не могу, все еще посмеиваясь, произнес он. Что ты захочешь спросить, вопрос к тебе, а не ко мне. Могу сказать то, в чем уверен точно. Их конфликт породил для этого мира немало проблем, которых не должно было быть. Исправить все будет непросто, но я уверен, что ты захочешь развлечься. Все-таки это конфликт вашего поколения, а не тех, кто живет после вас. Посмейся еще, возмущенно воскликнула я, но видя, что Джин абсолютно серьезен, и это не очередная попытка пошутить надо мной, проверяя пределы моей доверчивости, мне становилось совершенно не по себе. Отлично, просто прекрасно, предел моих мечтаний. Я должна буду вмешаться в конфликт, суть которого даже не знаю. Я, ты уверен, что не ошибся с кандидатурой? Не тебя ли называли королевой войны, и к чему ты вспомнил это прозвище? Хмуро глянула я на синего, у тебя не так много вариантов. Я бы даже сказал всего один. Дерзай, я верю в твою сообразительность. Глумишься, у тебя слишком игривое и веселое настроение для того, чей дом был уничтожен. К тому же, я уже не в первый раз слышу что-то вроде этот мир, тот мир, то арба, то джин не говорили так, но при этом только что выяснилось, что Эльматаран уничтожен. Я одна замечаю здесь путаницу, ну или недосказанность. Например, где мы сейчас, если Эльматаран уничтожен? Хочешь сказать, что я захочу убить Арбу Иуга? Ответила я Джинну, решив отложить некоторые свои мысли на потом. Надеюсь, он уловил сарказм в моих словах. Это не так-то легко сделать, я ведь не просто так сказал, что людьми они себя уже не считают. Однако убить, не совсем то слово, которое правильно описало бы то, что я хочу до тебя донести. Не понимаю тебя, еще сильнее нахмурилась я, совершенно не понимая, к чему ведет Джин. Никакая сила не способна сделать вас кем-то большим, чем просто людьми, такими вас создали, такими вы и умрете, вновь заговорил загадками дух, конкретно так начиная меня подбешивать своим философскими изречениями. Ты и сама в скором времени поймешь, как следует поступить. Я лишь подготавливаю тебя к тому, с чем ты вскоре столкнешься. Ты знаешь, что произойдет. Это не вопрос. Я абсолютно точно знаю, о чем говорю. Какое будущее ты видел? Я не могу видеть будущее, когда появляешься ты, с легкой насмешкой, граничащей с беззлобной издевкой, отозвался Джин. Механизм судьбы, последовательность событий и твое вмешательство, нарушающее ход всего, я рассказывал тебе обо всем этом давным-давно. Ладно, тогда я скажу по-другому. Пускай ты не видел, но точно предугадал какое-то будущее. Еще задолго до трагедии, с легкой усмешкой на губах подтвердил Джин. И какое же будущее ты предугадал? Что тебе было известно все эти годы? Джин не молчал. Наверное, несколько минут, не прекращая буравить меня настолько сосредоточенным и внимательным взглядом, что должен был уже как минимум разглядеть состав моих костей. Зато веселье наконец-то поубавилось. Я предугадал много исходов, и тот, который в итоге стал реальным, не самый худший, но и непомерно далек от самого лучшего, наконец, заговорил он медленным и тягучим голосом, словно пробовал на вкус каждое слово. В нем было мало хорошего и много плохого, но все это в итоге привело к жизни, а не смерти. Поэтому я считаю, что это неплохой вариант развития событий, задумчиво произнес он, потерев свою бороду и глядя куда-то поверх моей головы. Хотя в какой-то момент даже я начал испытывать что-то похожее на страх. Страх, мне даже неловко спрашивать, что хотя бы в теории может вызвать страх у Джинна. Нет ничего страшнее огромной силы, находящийся во власти ожесточенного сердца, отозвался дух, глядя куда-то в сторону невидимого горизонта. Отличная загадка. Ну что, дорогая я, давай разгадывать. Огромная сила и ожесточенное сердце. Первое, что приходит на ум, это Давид, но то дело давно минувших дней, поэтому вряд ли сейчас речь о нем. Кто еще обладает огромной силой? ХММ, есть одна кандидатура. Учитывая, что Арба пыталась убить Хакурю, который является ее сыном, можно ли это считать ожесточенным сердцем? Вероятнее всего. Итак, Арба, ну и пусть в комплекте вместе с ней будет весь Альсармин. Кого еще я знаю, обладающего огромной силой? Есть Уга, но я не заметила за ним особой жестокости. А может, есть еще кто-то или что-то, о чем я пока не знаю? Возможно ли, что Джин не имеет в виду королей и принцев, владельцев металлических сосудов? Ведь это тоже огромная сила, но ожесточенное сердце. Будем честны, все они – люди военные, поэтому у каждого есть проблемы с жестокостью в той или иной мере. Но сказать про кого-то ожесточенное сердце я не могу. Вполне возможно, что я плохо знаю многих, почти всех из них, но также возможно, что речь не о них вовсе. А что же маги? Их четверо, но, полагаю, Аладдина можно предварительно исключить из списка подозреваемых. Юнан, как сказал Джинни, плюнул на все давным-давно. Остаются Джудар и Тит Алексий. Джудар с недавних пор, не без моей помощи, не подходит под понятие «огромная сила», значит, остается только Тит. Он друг Аладдина, но является магией Империрем, которая не может похвастаться репутацией добросердечного государства. К этому же можно добавить заслуги почившей Шахерезады, которую лично я не могу назвать своим кумиром, и Тит, ее преемник. Получается, в финал вышли Арба и Тит Алексий, колоритная парочка. Но я сомневаюсь насчет мальчика. Скажем так, он пока подозреваемый, но не обвиняемый, как и короли с принцами. Не буду спешить с выводами. Дальнейший мозговой штурм прервал очередной тихий смех Джинна. Ну и что ему показалось таким смешным? Это все как-то связано с уничтожением Альматарана? Запросила я для себя подсказку, а то такими темпами могу играть в угадайку до следующего солнечного затмения. Напрямую, но мне так понравился ход твоих мыслей, что в какой-то момент я захотел соврать. Хорошо, что ты не врешь. Да, тебе повезло, нескромно заметил синий дух. Раз уж я никогда не лгу, то придется тебе подумать еще немного. Я дал достаточно подсказок, терпеливо произнес Джинни. Я начал давать их тебе еще давным-давно. И опять намеки. Он физически не может сказать все прямо. Да, минутку. Мне все же кажется, что он намекает на Арбу и Уга, ведь именно их имена он упомянул, когда пошла речь про Альматаран, а Джинни редко расщедривается на то, чтобы назвать кого-то по имени, а не обычным презрительным человек. И тогда это объясняет некоторые его слова. Остались лишь двое, которые уже 1000 лет борются друг с другом, каждый во имя своего собственного повелителя. Да, именно он так сказал, но только сейчас до меня дошел смысл всех его слов. Как это каждый во имя своего повелителя? Разве они оба не служили верой и правдой Соломону? Просто в словах Джинна так и ощущаются нотки предательства. И это не очень боже, я начал давать их тебе еще давным-давно. О, боже, да он знал, Джинни все это время знал, к чему все идет, и никаких тут не могу видеть будущее, да он и без этого прекрасно все знал много лет тому назад. Вы вроде бы называете себя сопротивлением, среди вас очень много именно таких алмазов, сильных, умных, талантливых, волевых, прирожденных лидеров, и ты тоже относишься к этому числу. Вместе вы могли бы изменить мир и, насколько я понимаю, к этому и стремитесь, но, как сопротивление даст отпор, если его фундамент пошел трещинами распри и конфликтов? Разве сломанное оружие может принести победу в бою? Если руки растут из нужного места, то изменить исход боя можно даже осколком разрушенного оружия. Хорошо, я перефразирую. Чего стоит разрушить дворец, если его фундамент и так ломается? С самого начала, еще задолго до всего он знал, к чему все идет, и сказал мне об этом прямым текстом сейчас, но намекнуть мне на это он пытался еще давным-давно, жаль только, что я была глуха к его словам. Я сама была свидетелем того, насколько напряженной с каждым днем становилась ситуация в Альматаране. Неужели это не прекратилось и в итоге, уже после моего исчезновения, вылилось во что-то ужасное, ставшее концом того, к чему сопротивление стремилось так долго? Подняв глаза на Джинна, я столкнулась взглядом со светящимися глазами духа, которые вновь едва ли не пожирали меня своим взором. Он наблюдает за мной, но что хочет увидеть, я не понимаю. Что Джин не высматривает во мне? Меня не напрягает молчание, я просто не понимаю, почему он так смотрит на меня, так изучающе. Ему ли смотреть на меня таким взглядом? Он знает обо мне больше, чем кто-либо, практически все, даже то, чего я сама могу не знать. О, гляди-ка, кого-то покинуло безразличие, наигранно удивился Джин, лишь подливая масло в огонь. Надо поработать над твоей речью. Может, когда-нибудь действительно сможешь оправдать свое прозвище. Оправдать свое прозвище? Серьезно? Именно сейчас его это больше всего интересует. С ума сойти можно. Все прозвища, не более чем пустой звук, работало только на особо впечатлительных личностях. Коротко подвела я итог и негласно закрыла эту тему. Значит, вот какие мысли тебя одолевают, беззлобно усмехнулся Джин. Помнится, когда ты была моложе, громкие прозвища тешили твое самолюбие, заставляли ощущать гордость за саму себя. Я лишь фыркнула на это, уставившись на свои колени. А что еще могла ответить? Джин сам сказал, когда ты была моложе. По-моему, это объясняет все и даже больше. А может, тебе роднее другое твое прозвище, Ониксовый волшебник. Даже в моей душе оно находит отклик, столько воспоминаний. Хорошие были времена. Резко вскинув голову, я уставилась на Джинна как на восьмое чудо света. Хотя, возможно, он действительно им является. Ониксовый волшебник. Я уже успела позабыть это. И почему-то оно вызвало и во мне странный отклик. Ностальгия, смешанная еще с чем-то. Такое странное, но очень родное чувство. Словно на секунду я вернулась в ту жизнь, с которой все началось. Тебя все так же легко растрогать, хохотнул Джин. Но было в этом что-то снисходительное, теплое. Я не нашла ничего лучше, чем глухо усмехнуться. Джинни, негромко позвала я его, глядя куда-то вниз и не поднимая головы. Что мне делать? А ты хочешь что-то сделать? Удивился он, но при этом легкая улыбка блуждала на его губах. Уже неплохо. Что тебе делать зависит от того, что ты хочешь. Чего ты хочешь, человек? Я не знаю, глухо отозвалась я. Когда-то я думала, что хочу спокойной мирной жизни, но сейчас не знаю. Просто не знаю. Сейчас мне кажется, что я ничего не хочу. Вот как? С интересом спросил Джин, хотя я готовилась к осуждающему взгляду и словам вроде размазня или тряпка. Но ничего подобного не было. Джин не слушал меня, принимая то, что я говорю, несмотря на то, что звучало это жалко и убого. Ты действительно ничего не хочешь? Я не знаю, в очередной раз повторила, понимая, что не лгу, что мне действительно нечего ответить. Подумай еще немного. Я хочу, пыталась сообразить, всеми силами собирая в кучу мысли, расползавшиеся как тараканы. Не думай о том, правильно это или нет, забудь обо всех если и но, думай лишь о том, чего ты хочешь. Найди ответ и скажи честно, чего ты хочешь на самом деле, допытывался дух. Лишь скажи, я хочу почувствовать себя полезной, не знаю, хочу чувствовать себя на своем месте, хочу чувствовать себя полезной. Хочу иметь уверенность в своих действиях, хочу знать, что делать, хочу использовать все, что у меня есть, выпалила я, чувствуя, словно груз упал с плеч, ведь это правда, у меня есть магия, я не ограничена в количестве магии, но куда мне ее тратить, у меня есть артефакты, но для чего мне их использовать, нашлась моя книга, в которой столько всего и даже то, что вообразить страшно, но для чего мне все это, даже тогда, тысячу лет назад, я не знала, как, где и для чего использовать то, чем я обладаю, элементали. Так они появились у меня после войны, когда уже не надо было. Магические воины из магой, снабженные созданными мной артефактами, так я довела их до ума уже после окончания войны, когда смысла в них уже не было. Можно было бы пойти легким путем. Если я сама не знаю, что делать, так пошла бы к кому-нибудь на службу, предоставив свои силы и возможности в пользовании тому, кто точно будет знать, куда их применить. Но, во-первых, мне претит сама мысль о том, чтобы безропотно служить кому-то, а таких как Соломон, согласных на равноправие, как золото в песке, теоретически найти можно, но практически, маловероятно, если не сказать грубее. А во-вторых, где гарантия, что все, что я могу предложить, не попадет в руки плохому человеку, или хорошему, который от жажды силы и власти сойдет с ума и станет плохим. Я не хочу потом нести ответственность за то, что может натворить какой-нибудь псих с моей помощью. Держать ответ за себя и за другого человека – разные вещи. «Ты уверена, что хочешь именно этого?» – проникновенно спрашивал Джин, на что я кивнула, но не так уверена, как хотела. «Тогда что мешает тебе получить желаемое?» – чарующим, словно пропитанным магией, заставляющей правду всплывать наружу, голосом молвил Джин. «Я не знаю, что мне ответить на этот вопрос, я не знаю, наверное. Наверное, мне просто нужна помощь, совет. Я запуталась, не знаю, куда податься, чего хотеть. Мне нельзя оставаться одной, потому что в голову сразу начинает лезть всякий бред. Всем известно, что больше всех умничает тот человек, у которого слишком много свободного времени. Притом в 99% случаев такой человек – бесполезная биомасса, диванный эксперт, который сам ничего толкового не делает. И я превращаюсь в такого же, когда надолго остаюсь один на один с самой собой. А все почему? Да потому что времени свободного слишком много. Во времена существования отряда сопротивления такого не было, да и до него, когда люди только-только получили магию, тоже, зато стоило войне закончиться, как я стала постоянно впадать в это проклятое состояние диванного эксперта, потому что заняться было нечем, войны-то уже не было, и вспоминая свое прошлое, в котором есть, чем гордиться, понимаю, что я не хочу так, не хочу быть бесполезной биомассой, это стыдно, но и заставить себя почему-то не получается, мне жизненно необходим пинок. «Чего ты хочешь, человек?» – громогласно бросил Джин, заставив все тело содрогнуться, и слова вылетели из моего рта до того, как я успела их осознать. «Я хочу войны». В ужасе закрыв рот обеими руками, я в полнейшем шоке смотрела на Джинна, не веря, что могла произнести подобное. «Хочу войны, войны, да я в своем уме. Столько лет и сил было потрачено на то, чтобы прекратить чертову войну, столько потерь пришлось понести, а я сейчас сказать такое. Вот как значит, знакомые слова, а говорила, что прозвище тебе не подходит. Все вы одного поля ягоды», с неприятной ухмылкой на лице сказал Джин, но при этом он выглядел настолько самодовольно, словно я сказала что-то, за что стоит похвалить. «Нет, Джин, я не то хотела сказать», слабые оправдания полились сами собой, хотя наверняка стоило промолчать, и так наговорила лишнего. «Не нужно лишних слов», раздался глубокий голос Джинна. «В конце концов, это всего лишь желание. Да что с тобой?» Возмутилась я. «Лучше бы, как обычно, сказал, что умом я не блещу. Что тебя так испугало?» Не понял Джин. «В том, чтобы быть честным с самим собой, нет ничего предосудительного. 1000 лет назад ты попробовала на вкус мирную и спокойную жизнь, за которую ваш отряд сражался так долго, но она пришлась тебе не по нраву. Разве за это можно винить? Все познается в сравнении. Но я жила такой жизнью 22 года, и она мне нравилась. Нравилась, понимаешь?» Отчаянно выдохнула я, вспоминая время, прожитое как Мэдисон, и понимая, что это была прекрасная жизнь, лишенная магии. С чего бы тебе не любить спокойную жизнь, будучи простым человеком, не знавшим нужды? Спокойно парировал дух. Но вспомни, очнувшись в этом мире, вернув магию, но еще не вернув воспоминания, ты уже не могла усидеть на месте. Наличие силы побуждало тебя совершать то, чего без магии ты никогда бы не сделала. Сила опьяняет, в свое время даже я, бессмертный, поддался этому соблазну, а уж смертного винить в подобном и вовсе бессмысленно. «Что мне делать?» — еле слышно спросила я. «Джинни, мне не нравится то, что я сказала». «Хороший вопрос», — расплывчато ответил синий дух. «Знаешь, когда-то я был в таком же состоянии, что и ты сейчас. Я устал от мира, был заперт в горном кольце, словно в темнице, влача жалкое существование возле волшебного источника. В те редкие моменты, когда в моем сердце оживали чувства, среди них были только гнев и ненависть, которые не находили выхода, и впоследствии это лишь усиливало мое безразличие ко всему. Мне нечем было заняться, я утратил желания и надежды, выгорел едва ли не полностью, и на то были свои причины. Но потом в моей жизни появился ты, и может, не сразу, но со временем меня это взбодрило, я как будто стал пробуждаться от долгого сна. Взявшись за тебя, я стал замечать, что, помогая и направляя твои таланты в нужное русло, у меня появлялось странное чувство удовлетворения и гордости за самого себя, во мне снова начало разгораться былое пламя, которое потом поддерживал ты, став мостом между мной и миром, на который я когда-то махнул рукой. В итоге меня затянуло в круговорот приключений, которые вернули мне жажду жизни, пересилившую многолетнее безразличие. Возможно, сейчас ты не понимаешь, к чему я это рассказываю, или понимаешь неправильно, но в день, когда почувствуешь, будто тоже проснулась от долгого сна, ты поймешь смысл моих слов. Джинни, я знаю, что ты хочешь получить от меня совет, но для начала тебе стоит ответить на один единственный вопрос. А войны ли ты хочешь? Резко вскинув голову, я непонимающе посмотрела на Джинна. Возможно, дело в том, что лишь в войне ты находила то, что тебе нужно на самом деле, потому и не различаешь больше эти понятия. Глубоко вдохнув, Джинни произнес: «Сейчас я могу дать тебе лишь один совет. Попроси совет у того, кто поймет тебя лучше. Поймет меня лучше, лучше, чем Джинни. Такое вообще возможно? Я всегда считала, что лучше этого синего ворчуна меня никто никогда не поймет, и услышь я подобное от кого-то другого, закатила бы глаза, показывая все, что думаю о гениальности говорившего, но сейчас проблема в том, что это сказал сам Джинни. У кого же я должна попросить совет, если даже тот, кто мудрее других, говорит, что совет я должна просить не у него? У кого? У человека», мягко произнес Джинни, улыбаясь уголком губ. «Маги-отшельник не глуп, вы наверняка сможете помочь друг другу. Юнан, если вдруг он и сможет дать мне какой-нибудь совет, то чем я могу помочь ему? Да и надо ли это ему? Мы не сильно-то дружим, чтобы прислушиваться друг к другу. Тем более я его похищала, у него есть все причины недолюбливать меня. Но если я развеяла ту скуку, которая одолевала тебя, почему ты постоянно гнал меня?» — негромко спросила я. Я не проигнорировала последние слова Джинна, но пока мне нечего на них ответить. Я позже подумаю над этим. «Ты был мне неприятен, выдал жестокую правду Джинн, ранив меня прямо в мое нежное сердечко. Ты – человек, а я тогда, как бы это сказать, я еще не до конца отделался от старых привычек». Тихий смешок сорвался с моих губ, когда я услышала это завуалированное признание в том, что когда-то его от людей воротило. Он и так не очень их жалует, но в прошлом, я полагаю, все было запущеннее. «Почему ты объявился только сейчас?» — спросила я. «Ты ждал, когда я все вспомню?» «Нет, я присматривал за тобой все это время», — легкомысленно отозвался Джин. «Не давал о себе знать, но ты всегда был под моим присмотром. Я всего лишь не вмешивался без нужды». «Под присмотром? Под присмотром?» «Мне кажется, что до меня вот-вот дойдет одна гениальная мысль, и кажется, дошла. Полудурок, мое тотемное животное». «Да», — подтвердил Джинни, не скрывая снисходительной усмешки. «Это я перенес тебя в Синдорию, где ты и очнулась. Подумал, что пробуждение в Балбадде с кандалами на руках и ногах – не лучшее, что могло бы с тобой произойти. Последствия гражданской войны не пророчили тебе славную жизнь. Да, это я насильно пробудил в тебе память о некоторых умениях в магии, чтобы у тебя была хоть какая-то защита. Головная боль, свалившая тебя с ног, когда ты, впервые очнувшись в этом мире, схватилась за посох, появилась из-за моего вмешательства. Можно было бы сделать все безболезненно, но на это нужно время, а я решил не медлить. Схватив посох, я поняла, что брать в лапы все подряд не стоит. Как только я крепко сжала в руке волшебную металлическую палку, мне словно в голову молния ударила, пытаясь расплавить драгоценные мозги. Не буду лукавить, было очень больно. Какие-то воспоминания хлынули в голову с огромной скоростью и в необъятном количестве, и этот поток не останавливался до тех пор, пока я не отключилась, не в силах вынести такую головную боль. Не знаю, сколько я провалялась в отключке, но проснувшись поняла, что вернулась лишь малая толика воспоминаний, связанных только с колдовством. Я вспомнила, как управлять священным посохом, самую основу, не более, и что надо сделать, чтобы создать силовое поле, которое называется Борг. Итак, что я теперь имею? Одно заклинание, годное только для защиты собственной задницы, в случае чего. Ушам своим не верю. Вот и думай потом, что это ты такой весь везучий и приспособленный к самостоятельной жизни. Вот почему все было так, как будто все условия подстраивались специально под меня. Я просыпаюсь в мирной и самой безопасной стране, тут же получаю незаурядные умения в магии, по типу пространственно-временной магии, которая не без труда дается самым могущественным среди волшебников, сразу же оказываюсь рядом с Аладдином, единственным, кто в курсе всех дел и мог за меня заступиться в случае чего, что он собственно и сделал, когда Масрур привел меня к остальным. Значит, уже с того времени, точнее с самого начала, джин не приглядывал за мной, просто не выходил на сцену. Он был моим хранителем все это время, оберегая от опасностей, наверняка снисходительно относясь ко мне из-за того, что я ничегошеньки не помнила. Словно. Получается, все это время ты был моей няней? Переспросила я, понимая, что без него точно не прожила бы дольше пары дней. Без магии, не прожила бы. Без джинни, не прожила бы. Воспоминания и то стали бы каким-то подспорьем, но когда я очнулась в Синдории, не было даже их, что я смогла бы сама без чужой помощи. Попасть в рабство, умереть молодой, быть избитой до полусмерти за свой слишком длинный язык, или сделать карьеру в борделе. Когда-то я умела использовать в качестве оружия не только магию, но и свое тело, но в тот момент мне было недоступно даже это. Я была абсолютно беспомощна, а нравы здесь далеки от тех, к которым я привыкла за последние 22 года своей жизни. Мне не нравится, как это звучит, но так оно и получается, чуть скривившись, ответил джин. И да, это я удерживал твои воспоминания о жизни в Альматаране, позволяя возвращаться только тем знаниям, что касались магии, но кое-что так или иначе прорывалось, несмотря на мои усилия, продолжил беспощадно выкладывать правду джин. Мне стоило предугадать, что одни воспоминания повлекут за собой другие, но я наивно полагал, что смогу сдержать этот поток. Сознание людей – удивительная вещь. Не понимаю, зачем ты все это делал, к чему столько трудностей. Ради чего? Я хотел посмотреть, что ты будешь делать в этот раз. Без моей поддержки и советов, без знания прошлого, не догадываясь о том, что за тобой приглядывают. Не буду скрывать, меня одолевали сомнения по поводу того, стоит тебе вспомнить былое или нет. В прошлый раз, когда это случилось, не без моей помощи, на тебя было больно смотреть. Возможно, это была ошибка и мне не стоило этого делать, но поздно сожалеть о том, что уже произошло. Тем более судьба дала второй шанс, так почему бы не воспользоваться им, хотя ты и его упустила. Как можно закончить такую пафосную речь на такой унизительной ноте? Наверное, с моей стороны глупо было полагать, что ты будешь аккуратнее и не станешь искать неприятности. Как показала жизнь, мое присутствие не влияет на это, ты прекрасно справляешься сам. Но может это и к лучшему, ведь будь иначе, было бы так скучно. Тихо усмехнулся на последних словах джин. Смешно, вяло усмехнулась я, не особо разделяя веселье джинна. Значит, с самого начала, что еще не обошлось без твоего участия? Ты зря думаешь, что я причастен к каждому событию. Как только ты вновь привыкла к волшебству, я перестал вмешиваться, лишь возвращал тебе твои же знания о магии. Тебя осекся он, после чего резко вскинул голову, словно пытался что-то высмотреть, но ничего кроме песчаного вихря, окружающего плиту с резервуарами здесь не было. Пора, негромко выдохнул он. Что? Постой, закончи предложение. Тебе пора, ты здесь задержалась, пора просыпаться. Но как? Опешила я от такой резкой смены темы разговора. Артефакты держат меня здесь. Была бы ты внимательнее, поняла бы, что ничто тебя уже давно не держит. Проклятые 22 года заставили тебя совсем расклеиться. Соберись, я позаботился обо всем, поэтому не волнуйся, когда очнешься, ты в безопасности. Что? Стой, джинни, подожди, не так быстро, у меня еще столько вопросов. Я же толком ничего не поняла, что произошло между Арбой и Уга, как с Эльматараном произошло то, что произошло, и что с остальными. Ты получишь ответы на все, если поторопишься. Я не просто так гоню тебя именно сейчас, но это не последний наш разговор, улыбнулся краешком губ джин. Ты знаешь, где я, и если станет совсем тяжко, просто позови. А до тех пор не забывай, что ты не одна. Этого достаточно, чтобы не опускать руки. Ты умеешь находить хороших людей, найди и в этот раз. Оно подскажет тебе нужное направление, произнес он, указав пальцем мне на грудь, где предположительно было сердце. Удачи, по-доброму улыбнулся джинни, ткнув пальцем меня в грудную клетку, из-за чего меня словно ударило током, заставив охнуть и зажмуриться. Но когда открыла глаза вновь, никакого песчаного вихря уже не было, а значит это может только одно. Проснулась, тело казалось налитым свинцом, поэтому подняться было неимоверно тяжело, даже попытка принять сидячее положение заняла отнюдь не несколько секунд. Не знаю, о чем там джин не позаботился, но это просто кошмар. Ноги болят, руки болят, спина болит, живот болит, Про голову даже не заикаюсь. Почему? Я же вроде ничего. А, точно. Арба со своими приказами заставляла меня сражаться, а я, дура, еще и в рукопашную лезла. Что не так? Да я 1000 лет таких финтов не вытворяла. Форму наверняка потеряла. Уго поддерживал магией мое тело все эти годы, но усиленные тренировки Дергама в это понятие не входили, и теперь я пожинаю плоды собственного безрассудства, которое проявила, когда согласилась на предложение Арбы восстановить память. Разрыв связок и вывих сустава в себе не заработала, и на том спасибо. Вот только я знаю, что это не заслуга госпожи удачи, а результаты того, что я красиво и гордо называла фитнесом. Занималась ведь спортом, когда попала в этот мир, всего лишь хотела фигуру в хорошей форме держать, а в итоге эти бабьи глупости мне здоровье спасли. Представляю, что со мной было бы, если бы я даже такой жалкий тренировочный минимум не выполняла. Пафосный прыжок, негромкий хруст, потеря сознания. Не столько от болевого шока, а скорее чтобы не видеть собственного позора. Единственное, ради чего стоит терпеть все эти страдания, выражение лиц всех присутствовавших. Черт, кажется, спину защемило. Это уже начинает раздражать. Не люблю чувство беспомощности. Да никто, наверное, не любит. Похоже, придется приводить себя в форму. Сидя на кровати и осматриваясь, заметила несколько вещей, не для всех из которых у меня было объяснение. Я в какой-то комнате на мягкой кровати, одежды на мне, судя по ощущениям, нет, мой посох стоит рядом с постелью, книга, почему-то открытая, тоже рядом лежит, а на небольшом столе рядом с кроватью поблескивают очень знакомые украшения. Предприняв попытку встать, я, хоть и медленно, но смогла дойти до стола. Болят мышцы, но вроде терпимо, если не делать резких движений. Главное, что кости, суставы и связки в порядке. Голова чуть-чуть кружится, но такое бывает после долгого лежания, а я, судя по всему, притворялась спящей красавицей не один день. Сейчас, секунду. Как только комната перед глазами перестала ходить ходуном, я возобновила шаг, на ходу поймала сползающее одеяло, натянула его обратно и потопала к столу, стараясь не обращать внимания на болевые ощущения по всему телу. «Ну, здравствуйте, господа драгоценности!» Не удержалась, провела кончиками пальцев по некоторым украшениям. «О, это колечко я помню. Именно в него я затянула все металлические сосуды. Только зачем они мне? По-хорошему вернуть бы их всех надо законным владельцам, но что-то мне подсказывает, что амнистию мне это не гарантирует. Они же все злопамятные, черти, и гордые как не знаю что». Даже спасибо вряд ли скажут, зато наверняка посмотрят как на говно. И зачем мне тогда отдавать им их, чтобы попутно выслушать лекцию о том, какая я мраза-то и что мне этого никогда не забудут, поэтому пошла-ка я со своими подачками, вообще-то добрыми намерениями, куда подальше, а сосуды оставить скажут, да ну их, и без силы джиннов справиться, не маленькие. Прошли один лабиринт, пройдут и другой, хм, мне интересно вот что. Откуда Арба и весь ее Альсармин достал мои серьги-артефакты? На них не было моей печати, которая перенесла бы их в книгу, если бы я не прикасалась к ним долгое время, и они были на мне в мой последний день в Альматаране. Логический вывод напрашивается сам собой. Кто-то обокрал меня, когда я лежала вроде как мертвая. Фу, ну что за люди? Ничего святого нет. Кого-то в детстве явно не научили тому, что воровать нехорошо, сказала я, украв металлические сосуды. Так, ладно, позже разберусь с этим, надо понять, что делать с артефактами, которые недавно использовали на мне. Первая мысль – выбросить их, или переплавить, испещрить в пыль, в общем любой вид уничтожения, чтобы ими никогда больше не смогли воспользоваться, а потом, хотя нет, не еет, стоп, к чему такие радикальные меры? Есть у меня идея получше. Да, определенно, они мне еще пригодятся, вот веселуха будет. Что ж, на повестке дня остается еще один вопрос. Где я? Где именно находятся покои, в которых я сейчас? Мест, где меня не захотели бы прибить, после недавних событий не так уж много, а на Сиракус эта комната не очень похожа. Не тот стиль и размер. Негромкий скрип открываемой двери заставил меня едва ли не подпрыгнуть на месте. Каково же было мое удивление, когда в комнату заглянула, внимание, водяной элементаль. Вот почему книга была открыта. Опять проделки джинни. В это время магическое существо прошло в центр комнаты и указало пальцем на лежавшую неподалеку одежду. Полагаю, это намек, чтобы я оделась. Сама бы это сделала, если бы сразу заметила одежду. Быстренько натянув на себя желтую футболку, желтые бриджи, желтые сандалии, оценив чувство юмора Джина, который, похоже, питал любовь к этому канареечному цвету, или к сочетанию меня с этим цветом, я пошла следом за элементалем, который рукой сделал жест, мол, иди за мной, и мы вместе покинули покой. Посох и книгу не стала брать с собой, потому что Джин не сказал, что я в безопасности, да и элементаль тут со мной, не знаю, подумала, что не понадобятся они мне, хотя после произошедших событий не выпускать бы мне их из рук, не хочу возвращаться, понадеюсь на элементаля, в случае чего на одно перемещение мне точно хватит сил, я понимаю, это прозвучит глупо, но мне хочется шутки ради ткнуть пальцем в элементаля и воскликнуть, я тебя помню, это ты поссорил меня с Уго, глупо, потому что, во-первых, непонятно тот же это элементаль или другой, их там ой как много, а во-вторых, поссорилась я сама, без чужой помощи, самостоятельность, извиниться бы за то, что хлопот доставила, но, непростая немного ситуация, не знаю, как будет правильно себя повести, да и добраться до Уго нелегко, хотя бы потому, что я знать не знаю где он, территориально, красиво, куда этот элементаль привел меня, да и где мы вообще, сад, оранжерея, королевский зоопарк, не знаю, где я именно, но мой поклон тому, кто все это создал, только есть один очень подозрительный момент, знакомо все выглядит, очень знакомо, я бы даже сказала слишком знакомо, чем-то напоминает долину семи рек, особенно вон те кристальные цветы, такие росли только там, вот только не припомню в долине высоченного дворца, выполненного в восточном стиле, хех, в восточном, на ум сразу приходит арабская ночь и все, что с ней ассоциируется, пески, солнце, золото, шелка, тигры, принцессы, султаны, дворцы и сокровища, топать пришлось долго, потом еще делать переход из одного крыла в другое, а потом еще и спускаться по лестнице, хорошо, хотя бы вниз, а не наверх, подниматься всегда тяжелее, чем спускаться, как в прямом смысле, так и в переносном, и ничто не предвещало беды, пока в какой-то момент я не услышала вдалеке голоса, видя, что элементаль не останавливается, я продолжила идти за ним, заметив, что он идет в том направлении, откуда доносятся голоса, Интисар, Чичева, это что, голос Уго, Интисар, ты там, прошу, открой, нам нужно поговорить, точнее мне необходимо поговорить с тобой, не поняла юмора, побежав на голос Уго, обогнав элементаля, я достигла открытых дверей, забежав в которые замерла на месте, чуть не уронив на пол челюсть от шока, огромный зал, 4 трона, на одном из которых восседала моя, без малейшего преувеличения, золотая статуя, и около десятка тел, наполнявших это помещение, это Ренхакурю, Иджудар, Пир, Ксантас, Юнан, Тит Алексий, какой-то незнакомый черноволосый мужчина, вальяжно сидевший на одном из тронов, и стоявшая подле него девушка с длинными бледно-розовыми волосами, я не вижу с такого расстояния, но мне кажется у нее на лице какие-то узоры под цвет ее волос или, не могу разобрать, далеко, но это все ерунда на фоне того, что в центре всего этого собрания находится Аладдин и удерживает какое-то заклинание, которое словно создает в небе проекцию, показывающую, Аль-Матаран, это ведь Аль-Матаран, Аладдин делает то, что мы с Арбой помешали ему сделать на острове, где были сорваны переговоры, мальчишка показывает присутствующим прошлое, в котором была я, вот почему Джин не торопил меня, он хотел, чтобы я успела к этому моменту и сама увидела, что случилось после моего исчезновения, чем закончилась история Аль-Матарана, глава 34, конец Аль-Матарана, части, примечание к части, вторая часть будет выложена позже, но точно в январе, рука непроизвольно дрогнула, задев чернильницу, из-за чего та упала со стола, разбившись вдребезги и залив чернилами пол с небольшим участком ковра, отложив перо в сторону, Уго закрыл глаза и приложил пальцы к вискам, массируя этот участок, тяжелый вздох сорвался с губ маги великого короля, сегодня все валилось из рук, работа не шла от слова совсем, а мысли из раза в раз возвращались лишь к одному, я быть с тобой больше не хочу, 2 недели уже прошло, а от нее ни слуху, ни духу, она ведь обещала, что чуть позже, хотя бы немного остыв, они спокойно поговорят обо всем, и Уго благоразумно не трогал ее, прекрасно зная о темпераментности девушки и понимая, что ей действительно лучше успокоить собственные эмоции. Волшебник полагал, что уйти с головой в работу, выполняя свои прямые обязанности, возложенные на него королем и королевой, лучшее, что он может сделать, чтобы ожидание не казалось бесконечным, и ему польза, и королевству, но сосредоточиться не получалось. Прошло уже 2 недели, 14 долгих дней, а Интисар так и не изъявляла желания поговорить, даже намеков не давала, что она предрасположена к беседе. Она словно испарилась из его жизни. Уга лишь несколько раз мельком видел ее идущую по коридору в компании Сархана и Анвара, или гуляющую по саду вместе с Дергамом. Через других он узнавал о том, что волшебница почти безвылазно сидит в своих покоях. Если бы не остальные короли-воины, силой вытаскивавшие девушку на прогулки, то она такими темпами скоро паутиной покрылась бы. Странно, что ни один из них не пришел разбираться к Уга. Неужели они не в курсе их ссоры? Интисар не захотел рассказывать об этом, сжав руку в кулак и накрыв ее другой, Уга опустил на них подбородок, прикрыл глаза и неслышно сглотнул. С каждым днем маги все чаще раздумывал над словами волшебницы и тем, что он говорил ей в ответ. Возможно, он был где-то неправ, вспоминая ее голос, выражение ее лица во время их последнего разговора. Волшебник все чаще склонялся к мысли, что он ее вовсе не разозлил, а по-настоящему обидел. Но у него нет выбора, Уга просто не имеет права подвести Соломона, не может не оправдать доверия друга, не может не исполнить его посмертное желание. И Шиба сейчас точно в таком же положении. Несмотря на статус королевы, она все та же маленькая девочка, которая переполнена надеждой, вселенной в нее Соломоном еще много лет назад, и взвалившая на свои плечи непосильную ношу ради любимого человека и светлого будущего. Уга не может оставить ее бороться со всеми проблемами и трудностями в одиночку, это слишком подло и жестоко. Ей нужна помощь, ей нужна поддержка, ей нужны друзья, и Уга даст все это, ведь он, ее верный друг. Они должны постараться, должны справиться, ради Соломона, ради Альматарана, ради. Я понимаю, что ты занят, у тебя много дел, ты не ерундой занимаешься, это все очень важно, у тебя действительно нет времени. Я все это прекрасно понимаю, но, Уга, я уже устала понимать. Я старалась не докучать тебе, потому что видела, что ты загружен делами, но прости, мое терпение тоже не бесконечное. Резким движением сняв очки и отбросив их на стол, Уга провел ладонями по лицу, словно пытаясь смыть с себя воспоминания о неприятном разговоре. Чувство вины, но разве он виноват, а кто тогда виноват? Женщина, которая хотела всего лишь немного внимания от своего мужчины. Она ведь действительно старалась не отвлекать его лишний раз, надеясь, ожидая, когда он сам решит, что работы пока хватит, и придет к ней. Но как же она не понимает, что он делает все это не потому, что ему так нравится, а потому что это его долг. Устало выдохнув, маги опустил глаза, взгляд которых словно потух. Глупые оправдания. Он просто не хочет признавать правду и брать на себя вину единолично, иначе это чувство его раздавит, не оставив и следа. Ведь за ним много грешков перед Интисар, не только последняя ссора. Ему стыдно перед ней. Из раза в раз он только и делал, что подводил ее, обещал ей, что вернется за ней после последней битвы с праведниками и старейшиной Давидом, а в итоге вернулся лишь за выжженным пепелищем и трупами соратников. Чудо, что ей удалось тогда выжить, но даже тогда ее нашел Дергам, сидел в своей комнате и ныл, пока она, едва оправившаяся после ранений, не пришла за ним, вернув ему надежду. Обещал самому себе, что больше никогда не оставит ее одну, не допустит, чтобы с ней что-то случилось и впредь всегда будет защищать ее от всего на свете. А что теперь? Даже тот раз, когда он просил ее о помощи в создании металлических сосудов, она, даже после всего произошедшего, после того, что случилось с ее рассудком из-за пережитого кошмара, согласилась, потому что ему требовалась ее помощь, а он, жалкий трус, просто взял и струхнул. Он ведь не то хотел ей сказать, совсем не то. Какие к черту металлические сосуды? Просто тогда он смотрел на нее, на то, как она замерла в ожидании, вся разволновалась, и кажется, глаза ее радостно заблестели в ожидании услышать от него что-то хорошее, на то, как слегка порозовели ее щеки и уголки губ приподнялись из-за еле сдерживаемой улыбки. Поняла ли она тогда, к чему он клонил? Уга не знает, но надеется, что нет, иначе ему даже представить страшно, какое разочарование ее настигло. В тот момент он смотрел на такую очаровательную в своем волнении Интисар, Но перед глазами тогда стояла совершенно другая картина, то, как Дергам нес на руках израненную, измученную волшебницу, как безвольно висели ее руки, по которым стекала алая кровь, как жизнь едва теплилась в этом бессознательном теле. Уго смотрел на такую красивую и радостную Интисар, а думал только о том, как не успел к ней на помощь. Муж должен быть главной опорой и защитой своей жены, а Уго с этой задачей не справился еще на предварительном этапе. Он не осмелился просить ее руки после всего этого, боялся не столько отказа, сколько подвести, разочаровать в качестве супруга. Ляпнул тогда первое, что пришло в голову, лишь бы не возникло неловкой паузы и завершить разговор, который он сам же и начал. То, что между ними вообще есть хоть что-то, уже счастье. Он не рассчитывал ни на что, но Интисар потянулась к нему, ответила на чувства, хотя они никогда не говорили друг другу о том, что любит. Волшебник считал, что в этом нет смысла, толку в словах, если подобное надо чувствовать, а не говорить об этом. И только сейчас маги подумал о том, что возможно ему следовало хотя бы раз сказать ей о том, что он чувствует. Ведь она несмотря ни на что была и остается девушкой, им всегда приятно услышать что-то подобное. Видимо, все подколы, которые он когда-либо слышал в свой адрес, были правдой, такой как Уго действительно не знает, как обращаться с девушками. А теперь он имел все шансы потерять свою. Что если ее слова о том, что она более не желает быть с ним, были не кинуты сгоряча фразой, а правдой, что если она говорила это серьезно? Но Интисар ведь обещала, что позже они обязательно поговорят, да только не практиковать собственные заклинания она тоже обещала, а что в итоге? На Уго словно озарение снизошло, да только радости совершенно не принесло, скорее доломало то, что и так было почти разрушено. Надежду на то, что Интисар необдуманно сказала тогда те слова, в пылу эмоций, сгоряча, не всерьез. Подорвавшись со своего места, гениальный волшебник стремительным шагом направился к покоям той, кого он должен был ценить больше всего на свете. При исполненной решимости, которая тем не менее таяла с каждым сделанным шагом, маги упрямо шел туда, куда так рвалось его сердце последние несколько дней. Уго больше не будет терять время, не будет ждать. Он ведь мужчина. Пора уже ему хоть раз сделать первый шаг. Сегодня же, сейчас, он поговорит с ней, хочет она сама того или нет. Он должен, просто должен, и любой ценой, любой, он вернет ее. С самого начала он не должен был отпускать ее, но даже тут маги умудрился подвести ту, которую любит уже столько лет. Сколько можно отступать, сколько можно откладывать все на потом, а еще он будет уделять ей столько времени, сколько она сама захочет. С этого дня все будет по-другому. Интисар была права, ничего не случится, если он отвлечется от своих обязанностей маги хотя бы на часок. Неужели ради нее он не сделает такой мелочи? Постучав в дверь, ведущую в покое, Уго не удивился, не получив ответ в первый раз. Наверняка до сих пор злится на него или обижается. Поэтому, отсчитав про себя 15 секунд, маги повторил стук. «Интисар!» — позвал он, прислушиваясь к тому, что происходило по ту сторону. «Интисар, ты там? Прошу, открой. Нам нужно поговорить. Точнее мне необходимо поговорить с тобой». Но ответа так и не раздалось, даже в стену ничего не бросила, видимо, очень сильно обижена. Еще раз постучав, но в этот раз погромче, Уго не прекращал попыток дозваться. «Тиса, прошу, давай поговорим, я очень хочу увидеть тебя, открой, мне надо сказать тебе кое-что важное». «Чего ты орешь?» — раздался сбоку недовольный заспанный голос, резко обернувшись к источнику звука. Уго увидел лохматого Анвара, который лениво почесывал затылок. На этом этаже только две комнаты, одна из которых принадлежит Интисар, а вторая Анвару. Видимо, Уго разбудил его своими криками. Уже поздний вечер, не мудрено, что зеленоглазый король войны лег спать. «Прости, Анвар», — стушевался Уго, — «я не хотел тревожить тебя, но мне, я должен сейчас же поговорить с Интисар». «Я уже это понял», — заспанно усмехнулся волшебник, после чего подошел к дверям и толкнул одну из них, открывая вход в покой. «Заходи», — любезно пригласил гений Анвар, словно это были его покои и он имел право распоряжаться ими. «Разве можно?» — растерялся Уго. «Это ведь чужие покои, а Тиса не позволяла входить». «Эф-эф, ты бы еще спросил разрешение, чтобы заговорить с ней», — фыркнул зеленоглазый парень. «Ладно, бывай, я пошел спать». «И все?» — неожиданно даже для самого себя спросил Уго, после чего слегка напуганным взглядом уставился в абсолютно спокойные зеленые глаза друга, словно понял, что сдал сам себя с потрохами. В смысле, не сразу сообразил волшебник. Я понял, почему я так легко и без лишних вопросов оставляю тебя, несмотря на твое крайне странное поведение. На что маги кивнул в знак согласия. У вас что-то случилось, верно же? Поругались? Откуда ты? Так я же разведчик. Положение обязывает все знать, развел руками Анвар. Хоть подробности для меня по-прежнему скрыты за завесой тайны. У меня, конечно, есть к тебе несколько вопросов довольно агрессивного характера, но все же Тиса не рассказала о произошедшем, потому что, вероятно, не хотела вмешивать нас в ваши личные дела. И насколько я понял, сейчас ты пришел замять конфликт. Так зачем мешать, если все само может сейчас разрешиться, так что вперед, дерзай. Анвар, спасибо, слабо улыбнулся Уга, с благодарностью взглянув на короля войны, за то, что дверь открыл. Ха-ха-ха, как мало тебе нужно для счастья. Иди уже, подтолкнул замершего в нерешительности маги, после чего Анвар направился в свои покои, на ходу едва ли не напивая себе под нос. Воссоединяйтесь, дети мои, во всех угодных вам позах, и да не узрит вас Дергам. Анвар, я ушел. Сделав глубокий вдох и выдох, Уга двинулся внутрь покоев, прикрывая за собой дверь. Сразу же волшебник отметил, что в комнате совершенно темно, значит, Интисар уже вполне могла лечь спать, а тут он со своими разговорами. Но это объясняло отсутствие ответов на его попытки дозваться до хозяйки комнаты. Если Интисар спит, то разбудить ее – целое искусство. Он, конечно, не хотел бы будить ее, но если Уга не поговорит с ней сейчас, то потом может растерять весь свой уверенный настрой и опять отложить все на потом. Эгоистично, но пусть лучше он будет эгоистом, чем упустившим свой шанс неудачником. Создав в руке небольшой огонек, чтобы видеть, куда он хотя бы наступает, Уга поднял руку на уровень головы и, осмотревшись, замер на месте, в шоке широко распахнув глаза. В шоке, постепенно перерастающем в жуткое волнение. Уже не думая ни о чем, маги взмахнул рукой, зажигая огнем все лампы и свечи, какие только были в покоях. Так значит, ему не показалось. Магические формулы. Повсюду. На полу, на стенах, на потолке, на мебели, везде, где есть хоть какая-то поверхность, все испещрено выжженными формулами, графиками и записями, а бесчетное количество разбросанных то тут, то там книг. Чем она тут занималась? И зачем выжигала на поверхностях что-то? Новое увлечение, Интисар, немного неуверенно позвал волшебник, продолжая рассматривать окружавшее его пространство. Медленным шагом двинувшись вперед, Уга подобрал по пути одну из валяющихся на полу открытых книг и вчитался в текст, что был перед глазами. Пространственно-временная магия, с каких пор Интисар нужна дополнительная литература, с ее уровнем, она сама уже может писать книги, особенно касательно этого типа магии. Отложив книгу, волшебник возобновил шаг, невольно пробегаясь взглядом по рисунку на стене, схеме человеческого тела, рядом с которым был изображен портал, и две линии, тянущиеся от этих рисунков к третьему, снова такой же схематичный рисунок человека, но изображенный ранее портал теперь находился прямо в его груди. Что это? Рисунок странный, но почему он заставляет армию мурашек пробежаться по спине гениального волшебника? Нехорошее предчувствие не отпускало его с того момента, как он зажег здесь свет и увидел все это, однако это не объясняет того, почему кончики пальцев волшебника стали мелко подрагивать. Вряд ли эти записи видел еще кто-либо, тем более короли войны, иначе бы Уга так или иначе узнал об этом. Интисар, уже громче и взволнованно позвал волшебник, внутренне напрягаясь от того, что на первый его оклик ответа так и не было. Шаг за шагом Уга все сильнее настраивал себя на мысль, что Интисар просто спит, поэтому и не отвечает ему. Завернув за небольшую стену, которая была условным разделителем комнаты, волшебник замер, наткнувшись на лежащую на полу девушку. Бессознательная, с разметавшимися по полу черными волосами, скрывшими от посетителя лицо брюнетки, и в то же время такая безмятежная, словно просто спит. Интисар, обеспокоенно воскликнул Уга, бросившись к неподвижно лежавшей на полу девушке и поднимая ее за плечи, разворачивая к себе лицом. Тиса, пытался он дозваться до нее, слегка встряхнув за плечи, но толку от этого, увы, не было. Судорожно гладя ее лицо, Уга пытался привести в чувство девушку. Лоб, чтобы проверить, нет ли у нее жара, но к ужасу маги он ощутил лишь леденящий его душу холод, источником которой была кожа девушки, ставшая бледной до такой степени, что обескровленные губы казались на этом фоне практически синими. Щеки, скулы, брови и веки, сам не понимая зачем, просто не зная, куда деть руки. И везде, везде этот отвратительный холод, исходящий от нежной кожи. «Да что же это такое? Очнись, что с тобой?» «Не помня себя», — тараторил маг, одной рукой придерживая девушку за плечи, а другой, прикасаясь к разным участкам тела, пытаясь понять, что случилось, в чем причина, хотя, соображая он трезво, то сразу додумался бы использовать магию, чтобы проверить состояние девушки. Но в этом уже не было нужды, когда рука Уга спустилась к шее, ощупывая ее на наличие повреждений или еще чего-нибудь, и маг собирался было двинуться к грудной клетке, если бы своими судорожными движениями случайно не попал пальцами на одну точку, туда, где должна чувствоваться пульсация, которой у Интисар не было. Для гениального волшебника, мастера магических теорий и изобретений, одного из трех маги великого короля, Уралтуга Нойнуэфа, время словно остановилось прямо в тот момент, когда его пальцы легли на проекцию сонной артерии. «Тиса!» — подрагивающим голосом позвал волшебник, на лице которого постепенно расцветала нервная улыбка, которая так и кричала о том, что маги все понимают, но до конца отказывается не то что верить в это, а даже признавать, допускать мысль. «Нет, тень мысли. Это же, Тиса, не смешно. Прекращай, ты заставляешь меня сильно беспокоиться. Не может быть правдой, Тиса, пожалуйста», мягко и нежно, по-прежнему улыбаясь, продолжал звать Уга, словно играл с девушкой в прятки и, обыскавшись, но так и не найдя, теперь просил ее выйти. «Эй, Тиса, ну ты чего? Давай же, открой глаза, я очень хочу с тобой поговорить. Тиса, ты Тиса», срывающимся голосом шептал волшебник, не прекращая улыбаться, но чувствуя, как глаза с каждой секундой все больше и больше наливаются слезами. «Нет, он отказывается в это верить, он просто не хочет, не хочет, это ошибка, у него руки кривые, даже артерию не может правильно нащупать, естественно он не смог прочувствовать пульсацию, то ли дело рук, она никогда не соврет». Накрыв дрожащей ладонью лоб девушки, Уга прикрыл глаза, сосредотачиваясь, прекрасно ощущая, что он не хочет знать правду, концентрируясь изо всех сил, стараясь дотянуться до самых маленьких, самых сокрытых уголков. Уга старался, пытался найти хоть что-то, всего лишь одна птичка рух, и ему было бы этого достаточно. Однако он нашел кое-что другое, и этого было в изобилии. Пустота, ни одного отголоска, ни малейшего, даже еле уловимого следа не осталось. Здесь больше нет рух, в теле Интисар больше нет жизни. Он так и продолжал сидеть, не шевелясь, не открывая глаз, словно все еще пытался найти, но это было не так. Уга, смышленый, он из первого раза понял, что это значит, но признать не еет, он так просто в это не поверит. Нужна ведь причина, должно было что-то произойти, не могло ни с того ни с сего. Сначала начали дрожать руки. «Тиса, ну что ты опять натворила?» — мягким голосом спросил Уга, как в старые добрые времена, когда Интисар впутывалась в неприятности, и он ее ловил на этом. Только после этого вопроса выяснилось, что дрожит еще и голос. «Тиса, вот оно». Информация начала усваиваться в полной мере. Приходило осознание, которого Уга так не хотел. «Пожалуйста, пожалуйста, пусть он сейчас моментально отупеет и никогда так и не поймет очевидного». Участилось дыхание, словно воздуха резко стало не хватать, и волшебник рывками пытался вдохнуть остатки кислорода, которого в покоях вообще-то было в изобилии. Интисар, растерянным, дрожащим, но уже начавшим пропитываться отчаянием голосом, позвал Уга. Первые капли слез упали на лицо девушки. «Интисар!» — надрывно воскликнул волшебник, легонько тряхнув девушку за плечи, надеясь привести ее этим в чувство. Но ответной реакции не было. Преданный маги великого короля Соломона уже давно все понял, просто не желал признавать очевидное. Анвар подскочил на постели как ошпаренный, когда почти весь коридор сотряс громогласный крик полный ужаса. Это был голос Уга. Не успев даже сообразить, что к чему, волшебник, сломя голову, уже мчался к покоям названной сестры, со стороны которых и доносился крик. Ворвавшись в покои, король воины замер, увидев маги, по чьему лицу катились слезы, а сам он прижимал к себе тело Интисар, без конца повторяя ее имя.